Глава 47. Поделись со мной своими мыслями, Злата. Нарушил наше молчание Берн через какое-то время. Я с радостью рассказала ему о том, что обсуждала с Чарославом. Все же три головы лучше, чем две. А на ближайшем совете, возможно, кто-то еще выскажет интересные идеи по поводу развития и становления моего царства. Берн внимательно слушал меня, иногда давал советы, но вдруг одна моя фраза возмутила его. «Злата, отчего ты ездишь по всем этим городам и продажным посадникам? Словно милостыню просишь. Ты царица здесь и хозяйка этих земель. Так и поставь себя перед всеми, как царица. Это они должны к тебе на поклон идти». «Ты прав, Берн, но как это сделать?» «Строй свой град, свою столицу. И пусть они сами твоей милости ищут. Главного врага ты на свою сторону уже переманила. Они все боятся Углеба. Людишки у него лихие больно. Да и много их, понимаешь?» «Да, понимаю, но где же тот град строить, Берн? Или просто один из больших городов сделать столицей?» «Нет, в больших градах уже свои прихлебатели и доверенные лица посадников. Будут заговоры плести и распри сеять. Полностью с нуля строй свой светлый град и бери в советники и помощники только тех, в ком полностью уверена». «Тогда, может, какое-нибудь малое поселение развить до столицы?» «Верно мыслишь, моя Гала. Есть деревенька одна, захудалая, но расположена больно удобно, окружена горами, но находится на равнине, да еще и посредине Налагии. Река Орка там самой своей широкой частью протекает. Идеальное место для столицы». «Где же оно?» «Святоярта деревенька зовется. Она как раз на землях разбойничьих, ближе к югу». «С Углебом, думаю, проблем не возникнет», — ответила я задумчиво. «Он за меня горой теперь. И название дам граду тому Святоград. Как тебе, Берн?» «Чудно и красиво звучит. Мне по нраву». Наутро я снова пришла проведать Чарослава. Но в шатре родичей медведей его не оказалось. Арей сказал, что он где-то на улице. Я тут же поспешила наружу, желая найти молодого человека и поговорить с ним. Нашла его почти сразу. Чарослав стоял недалеко от больших костров, где женщины пекли в казанах для утренней трапезы тонкий хлеб, похожий на лепешки. Когда я приблизилась, Чарослав братался с тем самым парнем, который понимал язык медведей и раньше был рабом Углеба. Вроде бы его звали Гордей. Рядом с ним стояла красава и улыбалась. «Как же ты очутился у разбойников, друг?» — воскликнул в тот момент Чарослав. По активным движениям и громкому голосу мой муж выглядел вполне здоровым и полным сил. Разве можно было сказать, что вчера во время утренней потасовки с разбойниками его пронзила стрела, и он потерял сознание? Совсем нет. Похоже, он и впрямь имел крепкое здоровье. Я подошла ближе к мужчинам и услышала, как Гордей ответил. «Мой дядя попал в плен к разбойникам. Я договорился, чтобы его отпустили в обмен на меня. Он уже стар и болен, потому вернулся домой, а я остался здесь отрабатывать за него. Мои знания языка животных очень по нраву Глебу». «Конечно, он же не дурак. Если ты понимаешь тупую живность, то это всегда пригодится». «Они не тупые, Чарослав», — поморщился Гордей. «И я о том знаю. Некоторые медведи, олени да совы очень умны», — подхватила красава. «Иногда сообразительнее некоторых недалеких людей. Они, например, не стреляют в друг друга из-за забавы». «Да, пусть так», — отмахнулся от молодых людей Чарослав и вдруг заметил меня. «Вея, посмотри, кого я встретил. Это мой друг Гордей. Я тебе про него рассказывал. Это ведь он помог мне, когда я был в плену у сервов. Он сын их, местного вождя». Я удивленно перевела взгляд на Гордея и снова оглядела его с ног до головы. Он был среднего роста, имел коренастую фигуру, темные волосы с серебристым отливом, распространенным у сервов, светлые глаза и светлую кожу. На его лице читалось приветливое выражение, когда он посмотрел на меня. Неужели это был тот самый парень, который занимался изучением рас, и в частности галанов, их наследственностью, признаками и особенностями? Просто я позабыла, что его звали Гордей, и обрадованно спросила. «Тот самый генетик?» «Генетик? Кто это, царица?» Поинтересовался Гордей. «Человек, который хорошо знает все о внутренних процессах, происходящих в людях при смешении крови при брачных союзах представителей разных рас, о том, какое потомство может вырасти». «А, да, знаю о том», — кивнул Гордей. «Мне нравится наблюдать и изучать людей и животных с их наследственностью и разными особенностями каждой из рас. Но мой отец говорит, что это глупое занятие, и надо заняться нормальным делом. Вот я и осел пока у разбойников. Тут хоть свой навык животного языка тренирую». «Ты, наверное, о медведях все знаешь?» — спросила красава, кокетливо улыбнувшись Гордею. «Многое», — кивнул он. «Как замечательно, что мы встретили тебя, Гордей!» Заметила я и предложила. «Мне как раз нужен такой человек, как ты, наблюдательный и умный. Хочешь служить у меня? Денег, конечно, не обещаю, но все необходимое у тебя будет. И кров, и еда. А главное, что ты сможешь применить в жизнь свой дар по изучению людей и животных. Твои знания и опыт нам в налогии очень нужны. Согласен?» Я понимала, что в условиях сурового климата нужен был человек, который мог бы следить за численностью, чтобы отбирать пригодных для жизни в царстве людей, а может быть, даже следить за тем, чтобы раса галанов размножалась лучше и была в относительной безопасности. Ведь нас, галанов, по всему миру осталось не более 7%. Нужен был контроль за рождаемостью и чистотой крови, чтобы наша раса не вымерла. Ведь в моем царстве в суровом климате долгие годы могли жить только галаны. Потому генетик мне точно был необходим». «Как же не согласиться на такое заманчивое предложение, царица?» — ответил довольно Гордей. «Тогда позже мы более подробно обсудим все с тобой. Я скажу, какие мне будут нужны данные к предстоящему совету». «Хорошо, царица, я готов». «Будет совет, Вея?» — спросил Чарослав. «Да, я как раз хотела поговорить с тобой об этом, дорогой муж», — сказала я и чарующе улыбнулась. «Вижу, ты вполне оправился от ранения. И еще хочу обсудить место, где будем строить новую столицу нашего царства». «Новую столицу?» — опешил Чарослав. «Мы с ним зашли в ближайший пустой шатер, служивший походной баней для разбойников. Тут было пусто в утренний час». Выслушав мою краткую речь, Чарослав, как я и ожидала, начал возмущаться. «На какие средства ты собралась строить целый город, Вея? Ты знаешь, сколько это все стоит? У тебя нет столько денег, твоих драгоценностей и золота, что дал отец. Хватит построить только 20 домов, ну и еще пару крепостей». «Я уже все придумала. Вчера я раздала поручение твоим дядьям и Углебу. Они подготовят нужные расчеты, но мне нужно твое одобрение. Мы должны сегодня же выдвинуться на юго-запад, чтобы как можно скорее прибыть в Святояр. По дороге устроим совет и решим, что делать в первую очередь по прибытии». Мы какое-то время обсуждали предстоящие дела, и Чарослав даже согласился со мной, что столицу лучше строить заново и в центральной части земель. Но опять не преминул добавить, что все мои идеи и планы нереальны, и что из этого ничего не выйдет. Неожиданно наш разговор прервал истошный женский крик. Мы с Чарославом переглянулись и поспешили вон из шатра. Сцена, представшая перед нами, была словно продолжением вчерашней потасовки.